Глава 25. В воскресенье в 3 часа Чейз выложил ролик «Шоссе в никуда» в Фейсбуке и на YouTube. Страница в Фейсбуке быстро получила 200 лайков. Многие размещали у себя ссылку на видео. Себастьян Райан разослал ее всем зеленым организациям, а те, в свою очередь, тут же распространили ее среди противников нового шоссе. Вечером, перед тем, как погасить свет и лечь спать, Тео зашел на YouTube. Видеоклип набрал 1883 просмотра. Среди прочих, его посмотрели и родители Тео. В принципе, они одобряли действия ребят, но беспокоились, что их сын открыто вступил, по сути, в грязную политическую возню. Проснувшись в понедельник, Тео первым делом кинулся к ноутбуку. Клип просмотрели более 3000 человек. В школе только об этом и говорили. К обеду число просмотров превысило 4000. Когда Тео сбегал по лестнице к Айку, ролик посмотрели уже почти 5000 человек. Накануне вечером Тео написал дяде по электронной почте, и Айк большую часть дня рассылал ссылку на видео всем знакомым и читал комментарии. «Почти все положительные», — сообщил он. «Похоже, ты реально задел людей за живое». Тео тоже читал комментарии и был ошеломлен реакцией. Большинству жителей округа очень не нравился проект нового шоссе, и они с удовольствием посмотрели видеоклип противников строительства. Люди писали, что хохотали при виде сцены на площадке для сокера, когда обе команды отравились токсичными выхлопами. Однако были и критические замечания. В одном комментарии говорилось о грошовой двухминутной съемке группы сопляков, которые не голосуют, не сидят за рулем, не платят налогов, да и газет, видимо, не читают. Но в целом ролик приняли очень хорошо. Айк хотел знать, как они снимали, и Тео рассказал в деталях. Он похвалил себя за идею с дымовой шашкой, а Харди – за желтые хирургические маски. Айку очень понравилось, что в ролик включили судью. Пес в желтой маске вызывал искреннюю жалость и умиление. Они хохотали почти полчаса. За все это время ни один из них не упомянул о секретной информации из дела Джо Форда. Тео, конечно, не забыл о ней. Он просто не знал, что с ней делать. В четверг, после большой перемены, Тео вызвала директор школы, миссис Гледвилл. Войдя в кабинет, мальчик увидел Норриса Флея с его неизменной усмешкой. У Флея был такой вид, будто он только что встал с постели. Одежда помята, волосы в беспорядке, щетина на щеках. Тео видывал бездомных, которые выглядели приличнее Флея. «Этот человек хочет с тобой поговорить», — сообщила миссис Гледвилл. «Да, мы знакомы», — сказал Тео с подозрением, глядя на Флея. «Я пишу о твоем видеоклипе, Тео», — сказал Флей. «Хочу поговорить с тобой и другими ребятами, которые делали его и снимались. Успех, ничего не скажешь. 10000 просмотров за 36 часов». «Ну, это нормально», — сказал Тео. Клип наделал много шума. Из этого выйдет отличная статья. Норрис Флей за милю чуял скандалы и изредка что-то позитивное. «Что скажете, миссис Гледвилл?» — спросил Тео. «На твоем месте я бы посоветовалась с родителями. Прекрасная мысль». Тео вышел в коридор и позвонил матери. Миссис Бун была убеждена, что Тео уже получил более чем достаточно внимания. С другой стороны, шум, который подняла группа школьников, может помешать строительству шоссе. Она посоветовала сыну тщательно выбирать слова, избегая отморозков и мошенников, и обходить вопросы, касающиеся дымовых шашек. После школы Тео, Харди, Вуди, Чейз и Эйприл встретились с Норрисом Флеем в пустом классе в присутствии учителя Маунта, внимательно слушавшего каждое слово. Клип Флею явно понравился. Он даже объявил себя противником шоссе, и вопросы он задавал легкие. Репортера восхищал талант юных кинематографистов, но впечатляло и доскональное знание проблемы. Ребята изучили вопрос и знали о проектируемой автотрассе больше, чем многие политики, у которых Флей брал интервью. Харди очень красочно описал перспективу полного уничтожения их семейной фермы и привычного образа жизни – деда и бабки. А Тео знал о праве принудительного отчуждения собственности больше, чем иные юристы, с которыми говорил Флей. Как всегда, репортер сделал несколько групповых снимков. Он не мог предсказать, во что выльется вся эта история, но чувствовал, что развязка не за горами. В 6:30 Тео проснулся от звонка будильника и первым делом вошел в интернет и открыл свежий выпуск Страттенбергской газеты. Остатки сна слетели с него при виде жирного заголовка на первой полосе. Набирающий популярность клип расшевелил противников шоссе. Под статьей он увидел два снимка. Цветной кадр из видеоролика, где ребята в желтых масках позируют у вывески Джексонской начальной школы, и сделанная накануне групповая фотография, под которой были перечислены имена активистов. Холодея, Тео пробежал статью глазами, молясь про себя, чтобы его слова нигде не исказили и чтобы он не сказал ничего такого, за что его можно было бы привлечь к ответственности. Флей подробно передал содержание клипа, набравшего уже 15 тысяч просмотров, и даже привел ссылку. Оказывается, видео доставило немало проблем членам комитета округа. Все пятеро не знали, как отбиться от разъяренных телефонных звонков, возмущенных писем и даже разгневанных граждан, являвшихся в офис комитета округа с требованием личной встречи. Флей не поленился съездить в Джексонскую школу и взять интервью у родителей. Одна из них, мать четверых детей, сообщила, что в ее большой семье целых 17 избирателей, и никто из них в жизни больше не проголосует за тех членов окружного комитета, которые одобрят строительство шоссе. Другая мамаша поклялась забрать из школы своих детей и оплачивать надомных учителей. Чей-то разъяренный отец сообщил, что уже организует других родителей и собирает деньги на адвокатов, чтобы добиться отмены проекта шоссе. Учительница подготовительных классов, чье имя не называлось, по ее просьбе заявила: «Я шокирована отсутствием заботы о безопасности детей».